Смысловой перевод священного Корана на русский язык. Перевод с арабского Кулиева Эльмира. Сура Аль-Фатиха, открывающая Коран. Во имя Аллаха Милостивого Милосердного. Хвала Аллаху, Господу миров, Милостивому Милосердному, Властелину Дня Воздаяния. Тебе одному мы поклоняемся, и Тебя одного молим о помощи. Веди нас прямым путем, путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не заблудших. Сура Аль-Бакара, корова. Во имя Аллаха Милостивого Милосердного. Алиф, Лам, Мим. Это писание, в котором нет сомнения, является верным руководством для богобоязненных, которые веруют в сокровенное, совершают намаз и расходуют из того, чем мы их наделили, которые веруют в ниспосланное тебе и ниспосланное до тебя и убеждены в последней жизни. Они следуют верному руководству от их Господа, и они являются преуспевшими. Воистину неверующим безразлично, предостерег ты их или не предостерег, они все равно не уверуют. Аллах запечатал их сердца и слух, а на глазах у них покрывало. Им уготованы великие мучения. Среди людей есть такие, которые говорят: «Мы уверовали в Аллаха и в последний день», однако они суть неверующие. Они пытаются обмануть Аллаха и верующих, но обманывают только самих себя и не осознают этого. Их сердца поражены недугом, да усилит Аллах их недуг. Им уготованы мучительные страдания за то, что они лгали. Когда им говорят: «Не распространяйте нечестие на земле», они отвечают: «Только мы и устанавливаем порядок». Воистину, именно они распространяют нечестие, но они не осознают этого. Когда им говорят: «Уверуйте так, как уверовали люди», они отвечают: «Неужели мы уверуем так, как уверовали глупцы?» Воистину, именно они являются глупцами, но они не знают этого. Когда они встречают верующих, то говорят: «Мы уверовали». Когда же они остаются наедине со своими дьяволами, они говорят: «Воистину мы с вами, мы лишь издеваемся». Аллах поиздевается над ними и увеличит их беззаконие, в котором они скитаются вслепую. Они те, которые купили заблуждение за верное руководство, но сделка не принесла им прибыли, и они не последовали прямым путем. Они подобны тому, кто разжег огонь. Когда же огонь озарил все вокруг него, Аллах лишил их света и оставил их в темноте, где они ничего не видят. Глухие, немые, слепые, они не вернутся на прямой путь. Или же они подобны оказавшимся под ливнем с неба. Он несет мрак, гром и молнию. Они же в смертельном страхе затыкают уши пальцами от грохота молний. Воистину, Аллах объемлет неверующих. Молния готова отнять у них зрение. Когда она вспыхивает, они отправляются в путь. Когда же опускается мрак, они останавливаются. Если бы Аллах пожелал, Он лишил бы их слуха и зрения. Воистину, Аллах способен на всякую вещь. О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, который сотворил вас и тех, кто был до вас. Быть может, вы устрашитесь? Он сделал для вас землю ложем, а небо кровлей, низвел с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания. Посему никого не равняйте с Аллахом сознательно.